Глава третья. Опасный вояж в прошлое. Эпиграф. Кто не любит свободы и истины, может быть могущественным человеком, но никогда не будет великим. Вольтер. Московская область, Москва, наши дни. Вечером, попив чай, Вера села на веранде и зажгла свет, села в плетеное кресло и принялась читать письмо. Москва. Начало 30-х годов 20-го века. Письмо убрать. Возвращение Максима Горького в СССР было обставлено торжественно. С таким триумфом, что сразу стало ясно, кто является писателем номер один и какое место Горький займет в советской иерархии. Он стал фактически памятником уже при жизни. Его встречали тысячи людей с ликованием, с восторгом. Бедный, бедный Макс. Понял ли он, что ловушка уже захлопнулась, и он из нее не выберется? Хотя я тоже это поняла далеко не сразу. Ему дали особняк Рябушинского, штат прислуги. Создали все возможности для работы и творчества. Да, Горький ценил удобство, но я могу сказать точно, что, в отличие от графа Толстого, комфорт не был для него главным в жизни. Из него делали гедониста, но таковым он не являлся. Он заботился о своем окружении, ему было важно, чтобы все его близкие домочадцы были сыты, обуты, одеты, довольны. Ради них он создавал такую пышную обстановку. Самому ему мало что было нужно, он мог творить в любых условиях. Более того, мне кажется, что роскошь его подспудно тяготила, но это только мое наблюдение. Моей дочери было уже 2 года, когда Максим Горький вернулся в СССР. Вскоре я пришла к нему по делам, связанным с переводами с итальянского на русский, и поразилась перемене, которая произошла с ним. Я видела, что Горький устал, смертельно устал. Огонь, горевший в нем всегда, даже в самые трудные моменты, погас. Он выглядел просто стариком, который доживает свою жизнь. Увидев меня, он обрадовался. «Даша, привет!» Он поднял вверх правую руку, приветствуя меня. Рука двигалась тяжело. «Как жизнь, как работа, все нормально?» «Алексей Максимович, я сглотнула, набираясь смелости сказать. Я вышла замуж». «Это хорошо, это правильно. В нем не было даже тени укоризны или ревности. Или время и вправду съедает все?» Я молчала. «Я действительно рад», — продолжил он. «Ты заслуживаешь счастья. Ты сейчас работаешь в газете?» «Уже нет. Изредка подрабатываю. В основном занимаюсь переводами». «Я не сказала главного. Мой муж советский гражданин, и я теперь гражданка Советского Союза». При этих словах его щека как-то странно дернулась. «У меня есть дочь, ей уже 2 года, и она такая смешная». «Как зовут?» «Люся». «Люся», — медленно повторил Горький. «Красивое имя. И, наверное, она будет красивой, как и ее мама». В горле встал ком. «Какой же ты была красивой, Даша, когда я впервые тебя увидел!» Он говорил размеренным глухим голосом, но я видела и чувствовала, что он взволнован воспоминаниями, тем прошлым, которое я пробуждала в нем. «Ты помнишь этот солнечный край? Капри, молодость. Тогда я думал, что мир можно переделать, устроить по типу царствия Божье на земле, и даже еще лучше, когда на земле будет царствовать человек, хозяин труда, красивый, счастливый, свободный». Мне показалось, что в его голосе слышались сдержанные рыдания. Он не мог скрыть волнение. «А что теперь?» Горький внезапно замолчал и напрягся. Я невольно оглянулась. Он улыбнулся одними уголками губ. Мы без слов поняли друг друга. Горький подозревал, что за ним следят и его прослушивают. Он призывал и меня быть осторожной в своих высказываниях. Я кивнула в знак того, что все прекрасно поняла. Подошла к нему ближе, наклонилась. «Макс, ты всегда можешь на меня рассчитывать», — сказала я шепотом. «Даша, кажется, я в западне». В глазах стояла тоска, я не хотел возвращаться. Но на меня все так давили. И Максим настаивал, и я... «Я боялся», — выдавил он с некоторым усилием. И здесь мне стало страшно. Максим Горький никогда и ничего не боялся. Более того, я знала его как одного из самых смелых людей в своей жизни. И это были не пустые слова или поза. Он и был таким. Ужасные испытания, выпавшие на его долю в детстве и юности, способствовали формированию твердого характера, научили стойкости. Он относился к жизни философски, и это помогало ему, а здесь он боялся. Я каким-то внутренним чутьем поняла, что он боялся не за себя, а за свою семью, за всех тех, кто был в Москве, за тех, кто невольно стал заложником. И это были все люди, так или иначе связанные с ним. Вера читала письмо, затаив дыхание. Только подумать. Ее прабабушка была знакома с самим Максимом Горьким, была его другом, боже мой, какая биография! Но кому было адресовано это письмо и почему оно не отправлено? Надо расспросить мать, только аккуратно. Но о письме Вера говорить не станет, это ее тайна. Ночь выдалась беспокойной. Вера забыла занавесить окно, и в комнату светила луна. Кровать была старой, Вера спала на ней еще в детстве, неудобной, с панцирной сеткой и металлическими набалдашниками. Вера проваливалась, как в гамаке. Вдобавок посреди ночи ее разбудил лунный свет. Неожиданно Вера услышала скрип половиц, будто кто-то осторожно идет. «Да что это у меня, слуховые галлюцинации разыгрались, что ли?» — подумала она. Встала, зажгла свет и, надев халат, вышла на кухню, потом на террасу. В доме никого не было, но Вере почудилось, что в кустах что-то шевелится. «Наверное, кот какой-нибудь приблудный зашел к нам на участок», — успокоила она себя. «Забежал сюда. Вот и источник странных звуков». Она еще раз проверила окна, заперла дверь на засов и, раздевшись, легла в кровать, вспоминая старое зеркало и свой странный образ в нем. Мать, к счастью, была дома. Вера немедленно приступила к ней с расспросами. «Мам, ты сейчас свободна или как?» «Или как?» — меланхолично откликнулась мать. Она сидела, склонившись над телефонной книжкой, и скользила пальцем по листам. 10 минут мне уделишь? Что-то случилось?» Халат с переливающимися павлинами так и резал глаза. «Нет, все нормально», — бодро сказала Вера. Она знала, что мать сразу впадет в панику при неприятных известиях. «Ну, слава богу», — с шумом выдохнула та. «Как Паша? Звонил тебе?» «Мы общаемся по скайпу и переписываемся в Вайбере». «Все эти новомодные штучки», — брезгливо поморщилась мать, — «весь этот Вавилон. Никуда не денешься, мам. Технический прогресс. Не остановить». «Если бы люди думали не только о технике, но и о душе, о прекрасном, об артистах, которые оказались выброшенными на обочину...» Лицо мамы исказило гримаса. И Вера испугалась, что она вот-вот заплачет. «Мама, не надо». Она взяла ее руки в свои... и поразилась, какие у матери сухие горячие ладони. «Верусь, прости», — неожиданно кротко проговорила мать. «Так что ты хотела?» «Я была на даче». «Как там?» «Ужас! Все заросло, просто джунгли». «Надо приводить участок в порядок, нанимать кого-то. Но эти ужасные гастарбайтеры... так сейчас дорого берут. Они сколачивают бригады и работают только над крупными объектами, коттеджами, пафосными домами олигархов. Возьмутся ли они за нашу траву?» «Скорее всего, нет», — вздохнула Вера. «Придется все делать самим». Мать молча смотрела на Веру, склонив голову. В молодости она была потрясающе красивая, но сейчас от былой красоты мало что осталось, хотя она старается следить за собой, все время сидит на диете, хотя любит поесть, но ради сцены готова на жертвы. Только изредка позволяет себе мороженое или пирожные с кремом, или кусочек торта. «Мам». Вера долго не решалась начать разговор. «Мама, я хочу тебя спросить о прабабушке». «Дарье Андреевне?» «Да». «Ну что я могу знать о ней?» С некоторым раздражением ответила мать. «Когда она умерла, мне было 9 лет. Она была красивая, имела хорошее образование, была в Европе, превосходно знала 4 языка — французский, английский, немецкий, итальянский, ну и русский, разумеется. Родом она была из Литвы и говорила по-русски с акцентом, от которого так и не избавилась». «Она была знакома с Максимом Горьким?» «С Горьким? Может быть. У нее была интересная биография. Жаль, что когда она умерла, я была слишком маленькой, а бабушка никогда ничего не рассказывала. Боялась, наверное. Время было такое неспокойное. А теперь и спросить некого». Мать вздохнула. «У нас есть фотографии Дарьи Андреевны?» «Где-то был альбом. Тебе это срочно надо?» Вера решительно ответила «да». «Странно, столько лет все лежало, а сейчас понадобилось. То какой-то фонд, где жулики сидят, то фотографии старые. Зачем они тебе нужны?» «Сейчас организации разные созданы, где призы разыгрываются среди тех, кто принесет фотографии своих бабушек и прабабушек», — принялась фантазировать Вера. «И разве не интересно знать, кто был у тебя в роду?» Мать молчала. «Прабабушка ведь хорошо рисовала», — полуутвердительно, полувопросительно проговорила Вера, протягивая матери рисунок. Задорная маленькая девочка стоит около березы в панамке и смеется. Мать взяла рисунок и, как завороженная, принялась его рассматривать. «Боже мой!» — выдохнула она. «Это же я!» Целая жизнь прошла. Неожиданно она заплакала. «Я помню, как маленькая еще мечтала о сцене, о том, что у меня будет большая семья, 3 детей, и как мы будем обедать и ужинать все вместе. Мы будем смеяться, обсуждать новости, беседовать, рассказывать о том, что с нами случилось за день. И где все это? Какая же жестокая штука жизнь!» Руки у матери дрожали. «Бабушка Даша, какая она была хорошая, но все время грустная. Ты говоришь, что она была из Литвы?» «Да, оттуда». «А как же древний итальянский род?» Чуть было не сказала Вера, но вовремя осеклась. «Неужели все-таки произошла ошибка?» «Там какое-то безумное смешение кровей. Грузинской, польской, литовской, русской», — продолжала мать. «Может, ты покажешь мне ее фотографии?» «Тебе это нужно прямо сейчас?» «Ну, пожалуйста, мамочка. Ну, хочешь, я сбегаю за пирожными?» «Мне же нельзя!» — с видом оскорбленной добродетели выпрямилась мать. «Сценический образ, фигура...» «Ну, мам...» — подлизывалась Вера. «Иногда немного можно. Нужно баловать себя». «Ладно», — уговорила. «Возьми эклеры. Только с ванильным кремом, с шоколадным не надо. И тирамису, которое продают в пекарне на углу. Оно у них замечательное, легкое, воздушное. И это все в последний раз, больше ни-ни. А я пока сварю кофе. Только побыстрее, а то уже воображение разыгралось». Сидя за столом с кофе и пирожными, Вера рассматривала старый фотоальбом. «Вот, Дарья Андреевна, смотри, красавица! Твоя бабушка Люся все время говорила, что я в нее». В Дарье Андреевне Шевардиной грузинская кровь явно преобладала. Она была высокой, с тонкими чертами лица и копной черных вьющихся волос. Снимков было немного. Дарья Андреевна в парке Горького, на первомайской демонстрации, с семьей, маленькой дочкой и мужем, еще пара фотографий, где она на природе. Вот и все. Царствие небесное. Участок нам от нее достался. И квартира двухкомнатная, которую потом на эту трехкомнатную обменяли. «Мам, скажи, пожалуйста, драгоценностей от Дарьи Андреевны никаких не осталось?» Минуту-другую мать колебалась, а потом со вздохом проговорила: «Остались». «А почему ты мне никогда раньше об этом не говорила?» — изумилась Вера. «Ты женщина легкомысленная, тип психики еще неустойчивый. Тебя любой хмырь крутить может», — сердито поджала губы мать. Вера не знала, то ли огорчаться, то ли смеяться над такой характеристикой. «Мам, ну вообще-то я взрослая. Не забывай, что сама уже мама, Пашка растет». «Да, растет. В том-то и проблемы. А что мы ему можем дать?» Это была больная тема. Вера стиснула руки. «Драгоценностей немного». Вновь вернулась к теме мать. «Брошка, ты видела ее. Я в ней часто выступала. Такой цветочек, а вокруг камешки. Да, красивые стразики». «Стразики», — усмехнулась мать. «Бриллианты чистой воды. Только я тебе не говорила об этом». «Да-да, я легкомысленная и неустоявшаяся. Я об этом уже слышала». «Прости, но это всего лишь констатация факта. Как ты могла выйти за такого, как Валерик?» «Мама!» «Молчу. Хорошо, я тебе все покажу. Кто знает, может быть, завтра меня не станет, ты должна знать, где наши фамильные драгоценности лежат. Вдруг понадобится на черный день». «Мама, живи долго!» — испугалась Вера. «Тебя еще позовут на сцену. Ты будешь выступать, радовать нас с Пашей. Все будет хорошо, вот увидишь». «Как же! Позовут и приплатят. Сама знаешь, как у нас все делается. На сцене царит посредственная эстрада. Как сейчас называют этих девушек? Поющие трусы, кажется, вот-вот. Молодое мясо, которое раскрывает рот под фонограмму. А живой и красивый голос никому не нужен». «Мамочка! Ладно, расчувствовалась старуха. Сейчас». Мама величественно выплыла из комнаты, а через пару минут вернулась со шкатулкой. «Я ее 100 раз видела», — разочарованно проговорила Вера. «Там же обычные безделушки». «Не торопись, она с секретом». Шкатулка была старой. Присмотревшись, Вера поняла, что шкатулка и сама антиквариат, и произведение искусства. Дарье Андреевне принадлежала. Она же из благородного рода происходила. Наверное, кое-что сохранилось во время революции. «Вот потому я и хотела узнать в генеалогическом центре, кто наши предки», — начала Вера, но мать отмахнулась. «Поэтому я тебе не могу ничего до конца доверить. Ты слишком поддаешься влиянию. Все эти центры — шарлатаны и жулики. Ради денег они твое происхождение от Мамая выведут. Или вообще от Тутанхамона». Мать нажала на какую-то пружинку сбоку, и открылся маленький ящичек. «Смотри». Она принялась выкладывать драгоценности на стол. Брошка, перстень, браслет, кольцо и серьги. Вера смотрела на драгоценности, брала их в руки и ощущала живое тепло. «Вот и все, что у нас есть», — вздохнула мать. «Теперь тебе черный день не страшен. Хотя моли Бога, чтобы его в нашей жизни не было». Получив уведомление о повышении арендной платы за офис, Анна присвистнула. Плата повышалась на 10%. «Что такое?» — невольно откликнулся из соседней комнаты Вася. «И так в последнее время у нас с деньгами не густо, а ты тут свистишь?» «Подходит срок уплаты за аренду. Чем расплачиваться станем? Тем более, что цену подняли». Возникла пауза. «Не свистеть, говоришь?» — с каким-то отчаянным весельем воскликнула Анна. «В этом все дело, правда?» И она силой прихлопнула ладонью стопку бумаг, отчего листы разлетелись, плавно опускаясь на пол. «В самом деле, по чьей же вине у нас тут ветер в финансах свищет? Не подскажете, многоуважаемый шеф, а? Может быть, вы, как генеральный директор нашего маленького, но гордого предприятия, денно и ночно рыщете в поисках клиентов? Может быть, вы даете креативную рекламу или обзваниваете знакомых и просите их порекомендовать нас? Или вы просто развалились на стуле и боитесь оторвать от него свою драгоценную задницу? Может быть, вас к тому же зависть заедает от того, что ваш школьный друг живет лучше, чем вы?» Выпалив эту тираду, она замолчала. В ответ была тишина, но эта тишина не предвещала ничего хорошего, как затишье перед бурей. И Анна не ошибалась. Когда Вася вырос на пороге, вид его был ужасен. «Рыжикова, ты просто офонарела. Как ты разговариваешь с начальником? Кто тебе позволил нарушать субординацию? Это что за переход на личности? Я делаю, что могу, а ты, между прочим, тоже не блещешь ни креативностью, ни расторопностью. И я...» Вася надул щеки, покраснев от гнева. «Я никому не завидую, ни сколечки». Анна поняла, что попала в больное место. Роман Шухаев, Васин одноклассник и школьный закадычный друг, недавно прислал письмо из Америки после многолетнего молчания и сразу выдал подробный отчет о своей жизни. Судя по Васиным рассказам, почти шестилетнее мытарство Романа подошло к концу. И к какому концу? Прямо-таки образец состоявшейся американской мечты, престижная работа, свой прекрасный дом с лужайкой и бассейном, красавица-жена, ослепительная блондинка, машина «Ягуар», счет в банке. Жена, к тому же, была беременной. Вася со вздохом протянул Ане фото, где и был запечатлен американец Роман на фоне дома, бассейна и в обнимку с округлившейся женой. По Васиному виду можно было понять, что успех друга уколол его самолюбие. «Нет, ну ты представляешь», — жаловался он Ане. «Вместе жили, росли и тут...» «Хорошо быть айтишником в наше время», — без всякого перехода говорил он. «С таким профессиональным багажом не пропадешь». «А если ты гуманитарий...» «Все так трудно, и с работой, и с признанием, и с деньгами. Вот если бы я уехал, черта с два нашел бы там работу. Думаю, что мыкался бы без всякого просвета. Да и здесь не жирую особо, несмотря на то, что вкалываю как лошадь». Судя по всему, с тех пор Вася и стал относиться к работе с легкой прохладцей. Видимо, решил, что стараться особо не стоит, если не светит ни собственный дом с бассейном, ни ягуар, ни красавица-блондинка. Она молчала, она понимала, что перегнула палку. С минуту-другую они просто смотрели друг на друга. Потом Вася вышел, демонстративно хлопнув дверью. Ушел из офиса и не сказал, куда и насколько. Если кто-то спросит его, она не знала, что отвечать. Конечно, она и сама может принять клиентов, а если придут именно к Васе, что тогда делать? И чего ее дернуло за язык высказать все, что она думает по поводу их неудач? Было трудно смолчать, сдержаться. Когда же она научится владеть собой? Вася все-таки не близкий родственник или хороший приятель, а начальник. Да, они подружились за это время и стали плечом к плечу, и выручали друг друга, и советовались по самым разным вопросам, от деловых до личных, но Вася прав. Субординацию соблюдать нужно, по крайней мере, не забывать о ней, а она... Теперь Анна корила себя, на чем свет стоит. Для успокоения она заварила кофе, пытаясь сосредоточиться на тех делах, которые у нее были. По правде сказать, в разработке было всего два дела, и оба мелочевка. Она накинулась на Васю, а действительно, что сделала она сама? Почему не приложила все усилия, чтобы их фирма процветала? Вася прав, глупо сваливать вину на него одного. Ее доля вины тоже есть. Поначалу были заказы, клиенты, а потом все сошло на нет. Чего доброго, им придется закрывать лавочку и возвращаться к сугубо научной деятельности, как это и было раньше. Две чашки кофе взбодриться не помогли, напротив, разболелась голова. Может быть, пораньше пойти домой, раз здесь от нее все равно нет толку. До закрытия офиса оставалось полчаса, наверное, клиентов не будет. Анна решила проверить почту и уходить домой. Маячок сигналил, что ей пришло одно новое письмо. Анна щелкнула курсором и раскрыла почту. Это было письмо из генеалогического центра «Фамильное древо». Ей ответили на запрос по поводу родословной Швардиных. В письме сообщалось, что при составлении генеалогического древа вышла ошибка, и никакой связи это семейство с итальянским родом не имеет. Анна наморщила лоб. Ей вспомнилась молодая женщина, которая поручила им перепроверить справку, выданную этим центром. Вспомнилась, как она была растеряна. Теперь она вынуждена будет огорчить эту женщину, сообщить, что ее сомнения оправдались, что произошла ошибка. И это было странно, потому что она знала этот центр, фамильное древо, знала некоторых его сотрудников, знала, что работают они добросовестно, проколов не допускают, и вдруг... Что-то здесь не сходилось. Хотя это не ее, Анны Рыжиковой, дело. Ей нужно просто отправить письмо клиентке и отчитаться о проделанной работе. И все. Нужно приучаться к расторопности. Как бросил ей упрек начальник. Анна быстро составила письмо и отправила его Вере Швардиной в самых изысканных выражениях, сообщая, что произошла ошибка со стороны центра, а они свою работу сделали. После этого она проверила офис и, закрыв входную дверь, отправилась домой. Вера смотрела на письмо из историка консультативного центра «Клио» и не верила своим глазам. Значит, она совершенно правильно с самого начала подозревала, что произошла какая-то ошибка. У их рода не может быть никакой связи с древним итальянским родом Орбини, чему она и получила подтверждение. Захотелось плакать. Вера почему-то уже свыклась с мыслью, что у нее есть родственники в Италии. Мечты были о Паше, его будущем. Ну не глупо ли? Она заперлась в своей комнате и расплакалась. На что она надеялась? Вера распахнула окно. Одуряюще пахло липой. Как проходит ее жизнь? Любой бы удавился или сошел с ума. Мать, которая вечно грызет ее поедом и выставляет полным ничтожеством. У нее нет ни работы, ни личной жизни, ни денег, ни собственного жилья, сплошные нет. Единственное, что у нее есть, сын Паша, ее солнышко. Но сын растет, а что она может ему дать? Надо посоветоваться со Светланой. У той, несмотря на ее увлеченность то одним, то другим, голова работает неплохо. Кроме того, Светлана — друг и разложит ситуацию, не руководствуясь холодным рассудком, а так, как нужно Вере. А именно такого дружелюбного взгляда со стороны ей сейчас и не хватало. Вера позвонила подруге и, убедившись, что та дома, поехала к ней. Выслушав ее, Светлана протянула: «Забудь обо всем, будто бы ничего и не было». «Не могу, понимаешь, не могу». «Нет, не понимаю. Или ты оставляешь все это дело и живешь, как жила, или...» «Что или?» — тихо спросила Вера, убирая прядь волос со лба. «Или едешь в Италию и сама все проверяешь на месте». «А если и правда поехать? Существуют мысли... Подобные молниям, они краткими яркими разрядами освещают жизнь, и жизнь в их свете представляется темной, тусклой и унылой. Легко сказать. А что тебя останавливает? В конце концов, мы сами строим плотину на пути судьбы, не давая ей свободно течь». «Начнем с элементарного», — с обидой сказала Вера. Светке все всегда казалось легким и простым. «Меня останавливает хотя бы отсутствие денег. Ты же знаешь, с каким трудом я наскребла Пашки на лагерь. Можно сказать, вывернулась наизнанку, чтобы отправить ребенка на летний отдых. «Чепуха! Можно взять кредит. Ты просто трусишь». «Трушу!» — выдохнула Вера, и ей словно стало легче. «Это что, порог?» «Это главный тормоз на пути к счастью. Знаешь, как гласит знаменитая пословица, кто не рискует, тот не пьет шампанское». «А если я не хочу пить шампанское, если меня устраивает и простая вода?» «Альтернативы нет. Шампанское в данном случае — свободная и счастливая яркая жизнь. Вода — серость и прозябание». «Как у тебя все просто!» — вздохнула Вера. «Сознание должно быть свободным и раскрепощенным!» Вера расплакалась. «Ты чего, Веруш?» — со снисходительной нежностью спросила подруга и взяла ее за руку. «Чего?» — всхлипнула Вера. «Мать меня поедом ест за никчемную жизнь, а мне и самой горько, что я одна, личной жизни никакой нет. И Пашке нужна твердая мужская рука. Ласковый ремешок ему нужен во всяком случае, он не повредит». «Свет!» — обреченно выдохнула Вера. «Я чувствую, как моя жизнь утекает сквозь пальцы». «Брось!» «Жизнь не утечет, если мы сами не позволим этого. А тебе я даю дружеский совет — съездить в Италию, найти этих предполагаемых родственников и все на месте выяснить. Ты когда, кстати, в последний раз отдыхала?» «Три? Нет, 4 года назад. А, по-моему, 5 лет назад. Ты тогда с трудом оторвала свою задницу от дивана и купила путевку в Турцию. Ты мне еще тогда фото присылала. Они до сих пор у меня хранятся в папке под названием «Отдых Верунчика». Скудная такая папочка. Недостойная для самостоятельной женщины 21 века». Света комично закатила глаза и выдохнула. «Короче, бери кредит и не майся чепухой. Поезжай в Италию. Заодно отдохнешь». «Я права?» «Отчасти». «А какие возражения?» «Аргументируй свою точку зрения». «Да ну тебя!» «Это все, что ты можешь сказать. Тебе просто крыть нечем. Зато ты стала слишком прогрессивная». «По крайней мере, учусь. Давай попробуем составить план действий. Что ты имеешь в виду?» «А как ты себе представляешь варианты поведения?» — иронично хмыкнула Светлана. В этот раз она была одета в ярко-оранжевый халат, на голове красовался такого же цвета тюрбан. «Приедешь в Италию?» «Здрасте, я ваша родственница. Подайте бедной москвитянке на жизнь, да они тебя погонят в зашей». «Значит, советуешь все оставить как есть?» «Да ни в коем случае, ехать надо». «Но нужно быть ко всему готовой, если что, дать отлуп этим родственникам». «Как это?» «Ну, сначала проявить полную расположенность, а там уж действовать по обстановке, как получится». «Как получится», — эхом откликнулась Вера. «Надо ехать», — подытожила Светлана. Да Вера и сама склонялась к этой мысли. «Если что, я денег подкину. Ну, немного, сама понимаешь, на какую я мили, но ради благого дела подруги я готова выгрести последнее». «Последнее не надо. А у меня, может, корыстные мотивы. Я планирую открыть центр йоги в Италии, мне нужно, чтобы ты обрела там родственников. Думаешь, в Италии такого добра нет?» «Во всем нужна изюминка. А у меня много креативных свежих идей, плюс, в отличие от нас, в Европе свободный рынок и здоровая конкуренция». «Это тебе так кажется?» «Ничуть. А вообще-то посмотрим, это, как говорится, жизнь рассудит». Дома Анна разогрела в микроволновке пиццу, приготовила молочный коктейль и легла с едой на диван. Она планировала посмотреть английский сериал, но сосредоточиться на сюжете не смогла и выключила телевизор. Из головы не шло дело Веры Шевардиной, не сходились концы с концами. Скорее всего, это в ней говорила интуиция, которая подводила редко. Было чувство, она что-то упустила. Раздался звонок. Данила. Анна подняла трубку. «Привет». «Чем занимаешься?» — поинтересовался он. пришла с работы. Значит, расслабляешься. Ага, кайфую. Жаль, что меня нет рядом». «Жаль», — вздохнула Анна, — «когда ты приедешь?» Задала вопрос и осеклась. Это была почти запретная тема. Дело в том, что Данила уже два раза откладывал приезд, и она зареклась задавать ему эти вопросы. Получалось, что она навязывается. В трубке наступило молчание. «Так и есть», — рассердилась Анна на саму себя. «Зачем вылезла с идиотским вопросом, могла бы и промолчать?» «Пока не знаю», — наконец услышала она. «Очень хочу вырваться, но пока никак не получается». «Значит, не очень-то ты и хочешь», — подумала Анна. «Хотел бы, нашел возможность». «Ты не сердишься?» «Ничуть», — громко сказала она. «На что сердиться? Я все понимаю, дела...» «Сложное задание». «А как же?» «Я чувствую, что ты мне не веришь. Давай оставим эту тему». «Можно оставить тему, но от себя не убежишь». Вслух она этого, конечно, не сказала. Они еще немного поболтали и распрощались, но холодок остался. На душе было муторно. Ситуация складывалась дурацкая. Вроде бы у нее есть любимый человек, и в то же время его нет. Одиночество — штука коварная, и больше всего коварная тем, что оно засасывает незаметно исподволь, и тебе уже ничего не надо и ничего не хочется, и ты всем доволен. И вечера в одиночестве не кажутся такими длинными и бесцветными, как раньше. Ко всему ведь привыкаешь. И это опасно. Анна понимала, что даже эти мысли разъедают ее, как ржавчина. Их нельзя допускать, но от них никуда не деться. Хорошо бы поговорить с Данилой по-серьезному, но ведь он уходит от темы, ускользает. Разговоры по скайпу сначала радовали, а теперь раздражают. Что толку, что видишь предмет своей любви? Дотронуться нельзя, обнять нельзя. Анна понимала, что она скучает по его шуткам, медвежьим объятиям, когда он сгребал ее в охапку, и она таяла в этих надежных и крепких руках. Рядом с ним весь мир приходил в изначальное равновесие. Пискнула СМС, прервав ее мысли. «Я все равно тебя люблю», — высветилась на экране мобильного. «И на том спасибо», — сказала Анна вслух. «Сделал одолжение».